У них были сильные полки, вся сила Суздальской земли, потому что всех погнали. Страшное и дивное чудо было. Пошли сыновья на отца, отцы на детей, брат на брата, рабы на господина, господин на рабов. Князь Ярослав и Юрий с братью стали на реке Кзе. Князь Мстислав и Владимир с новгородцами поставили свои полки близ Юрьева. А князь Константин далеко стал своими полками на реке Липице. Мстислав, Константин и Владимир послали соцкого Лариона сказать князю Юрию: «Кланяемся тебе, нам нет с тобою обиды, обида нам с Ярославом». Юрий отвечал: «Мы одно с братом Ярославом». Тогда они послали сказать Ярославу: «Отпусти новгородцев и новоторжцев, что захватил властей новгородских, отдай назад, помирись с нами, целуй к нам крест и крови не проливай». Ярослав отвечал: «Мира не хочу, новгородцев и новоторжцев не отпускаю. Вы далеко шли и вышли, как рыба на сухо». Ларион пересказал ту речь князьям. Они опять послали к обоим князьям с последнюю речью: «Мы пришли, братья Юрий и Ярослав, не на кровопролитие, дай Бог нам управиться без крови. Мы ведь все одного племени. Дадим старшинство князю Константину, посадите его во Владимире, а вам вся земля Суздальская». Князь Юрий отвечал: «Скажи, братья моей, князьям Мстиславу и Владимиру, сами пришли сюда, так теперь и ступайте, куда хотите. А брату князю Константину молви: перемоги нас, и тебе вся земля». Так князья Юрий и Ярослав вознеслись славою. Видя у себя силу великую, не приняли мира и начали пировать в шатре своими боярами. Один боярин сказал: «Заключите-ка мир, князья Юрий и Ярослав. Меньшие братья в вашей воле. По-моему, лучше бы мир заключить и дать старшинство князю Константину. Ростиславово племя все князья мудрые и храбрые, и мужи их, новгородцы и смольняне, смелые на бою. Мстислава же Мстиславича и сами знаете в том племени, что дана ему от Бога храбрость выше всех. Подумайте-ка, господа». Не люба была речь эта князю Юрию Ярославу. Тут другой боярин сказал: «Князья Юрий и Ярослав, не было того ни при прадедах, ни при деде, ни при отце вашем, чтобы кто-нибудь вошел ратью в сильную землю Суздальскую и вышел цел. Хотя бы и вся русская земля, и Галицкая, и Киевская, и Смоленская, и Черниговская, и Новгородская, и Рязанская встали на нас, то не успеть им против нашей силы. А эти-то полки, право, закидаем их седлами». Полюбилась эта речь князю Ярославу. Он созвал бояр своих и начал им говорить: «Придет обоз вражий в наши руки, то вам будут кони, брони, платья. И возьмет кто человека живого, тот сам будет убит. Если и золотом шито будет оплечье, убивай, не оставим ни одного живого. Если кто убежит из полку и попадется в плен, тех будем вешать или распинать. А о князьях, когда попадутся в наши руки, после подумаем». Отпустивши бояр, вошли князья в шатер одни и стали делить города. Князь Юрий сказал: «Мне, брат, князь Ярослав, земля Владимирская и Ростовская, а тебе, Новгород, Смоленск, брату нашему Святославу. Киев отдай черниговским князьям, а Галич нам же». И целовали крест между собою и написали грамоты. Грамоты эти после победы взяли смольняне в стане Ярославовом и отдали своим князьям. Князья Юрий и Ярослав поделивший все города русские и, надеясь на свою великую силу, начали звать к липецам на бой.